Правила ярославских гонок были придуманы давно, особой сложностью не отличались и никогда не менялись. Экипаж каждой машины составляли два пилота – водитель и воин. Один стремительно мчится к МКАД, второй отражает удары и наносит свои, стараясь помешать соперникам выиграть с помощью магии. На старте каждый автомобиль закрывался самым простым магическим щитом, которого не хватало даже на три дистанции. И после его падения начиналось основное веселье. Второе правило гонок устанавливало абсолютный запрет на применение боевых арканов против пилотов и боевых заклинаний третьего уровня против автомобилей. Во всем остальном дозволялось делать все, что заблагорассудится. «Надеюсь, ты не выкинула дырку жизни, как эта дура?» — спросила Неда, старинная подруга и постоянный водитель Богданы. «Нет, конечно», — рассмеялась фея. «Я не дура». «Очень хорошо». Неда тоже рассмеялась, но в ее смехе Богдана услышала не только облегчение, но и нервные нотки, и нахмурилась. «Ты ее боишься?» «Опасаюсь. Не стала скрывать Неда». «Почему?» «Потому что она прекрасно знает твою силу, но не побоялась бросить публичный вызов». «Думаешь, у рыжих наконец-то родилась сильная ведьма? Они периодически рождаются». «Она умело закрывается, но я оцениваю ее уровень как очень высокий. Чем ты ей насолила?» «Думаю, эта маленькая рыжая Дагни влюбилась в Кольдора». «Ах, вот в чем дело. Неда была не только давней, но и настоящей подругой Богданы, от которой у феи не было секретов. Они вместе росли, вместе поступили в магическую школу и знали, что останутся рядом на всю жизнь». Неда не обладала высокими магическими способностями, но была добра и верна их дружбе, за что Богдана ее ценила и любила. «Тогда все еще хуже». «Нас восемь, она одна», — рассмеялась фея. «Мы справимся». «Она знала, что нас будет восемь», — мрачно проговорила Неда, после чего привела свою дырку жизни в полную готовность и закрепила на руле. «Советую тебе сделать то же самое».